Глава четвертая. Выбравшись на берег, отплевываюсь от соленой воды и обессиленно падаю на песок. Ебучая вода, ебучее море, чтоб я хоть раз, а все так неплохо шло. Выбрался из Темзы, нашел моторную лодку, выплыл в море. И все было хорошо, пока в небе не показался очередной вертолет, который, не подлетая близко, захреначил в мою лодку ракетой. Я даже сделать ничего не успел, как оказался снова в воде и пошел ко дну. Изверги. В итоге мне вначале пришлось плыть на глубине метров 5, избавившись от всей тяжелой брони вместе с оружием, а спустя несколько километров и десятков минут уже нормально по воде. Больше 50 километров вплавь. Да я теперь к большой воде и близко не подойду. Даже крупные лужи буду обходить стороной. Я столько в жизни не плавал, сколько за последнюю неделю. Сколько времени ушло на то, чтобы доплыть до берега, не знаю. А желания спрашивать у Арти нет никакого. Но явно добрался не за один час, раз уже начался закат. Блин, нужно шевелиться. А лежать и ничего не делать так хорошо. Переворачиваюсь на живот и кое-как поднимаюсь на ноги. В теле жуткая слабость. Мне нужно что-нибудь сожрать, причем высококалорийное. Стоило подумать про еду, как захотелось невыносимо сильно есть. Ну вот, еще и это. Ощупываю карманы одежды в надежде, что вдруг там затерялся шоколадный батончик. Но, увы, кроме документов на имя Роберта Эндисона, ничего нет. Все нужное ушло на дно вместе с броней. Ну, документы хоть есть, причем нигде особо не засвеченные, разве что их как-то привяжут к моему лицу. Хороший вопрос. Спалили их или можно пользоваться? А еще я же под этим именем был среди приглашенных на прием у лорда. Если списки проверяли, то могли и обнаружить. А вдруг не проверяли? Тем более, что официально в розыске я вроде бы не объявлен. Рискну. Альтернативы пока что все равно нет. Арти, просвети меня, где я выбрался и как далеко до людей? Ближайшие жилые дома менее чем через 0,5 километра. Ближайший крупный населенный пункт — через 5 километров, — ответила она и вывела перед моими глазами карту. «Это я во Франции?» «Да». «Повезло. Попал прямо в ту страну, куда и планировал двинуться после того, как выберусь из Лондона. Отдаляю карту, пытаясь рассмотреть, где находится Париж относительно меня». Не близко, но и не так далеко, как могло оказаться. На глаз прикидываю примерное расстояние, наверное, где-то 200 километров, может, немного больше. Ладно, это потом. Сейчас мне нужно добраться до городка под названием Кале и там устроиться на ночь. Ну и, разумеется, хорошенько пожрать. Куда же без этого, а то этот голод меня скоро сведет с ума. Оглянувшись по сторонам и никого не заметив, иду вперед, планируя найти дорогу и по ней уже добрести до города. Спустя несколько минут вышел на асфальтную дорогу, за ней видны уже частные жилые дома. Может, в город мне не нужно? Лучше остановиться где-то так? Внимательно смотрю вдоль дороги и не нахожу ничего даже отдаленно похожего на гостиницу, лишь обычные жилые дома, так что хочу не хочу, а придется идти в город. А идея была неплохой, вряд ли меня стали бы искать в небольшом отельчике, скорее всего предполагали бы, что я умотал отсюда с максимальной скоростью или попытался затеряться в месте, где полно людей. Это если, конечно, меня ищут. «Арти, что там происходит в Лондоне?» Интересуюсь у нейросети, пока есть время. «Город все еще перекрыт. Особой активности бойцов ЧВК не наблюдаю. Скорее всего, они или считают тебя погибшим, или наоборот знают, что ты ушел. А конкретнее сказать ты не можешь?» «Нет, могу только сообщить, что в море выходили катера, но что там происходило, об этом информации уже нет. Отсутствуют доступные источники информации, связанные с этими событиями, а в тех, что имеются, все спокойно. Полиция по-прежнему никак не реагирует на произошедшее. Жаль, это бы значительно облегчило определение моих дальнейших действий. Одно дело, если считают, что мертв, а другое, если прямо сейчас сюда уже прибывают бойцы, чтобы продолжить на меня охоту. Занимаюсь взломом сети видеонаблюдения города Кале. Ладно, а что там Инна с первым? Есть что-нибудь по ним? Они покинули город и двинулись вглубь острова. Высока вероятность того, что будут выбираться через Шотландию. Там сейчас неспокойная обстановка, и у них есть хорошие шансы покинуть остров без лишних сложностей. Билет в туннель через Ла-Манш не приобретали. Так они же не под своими именами. Да и по именам мы же никого не знаем, кроме Инны. Я анализировала по множеству факторов, включая систему видеонаблюдения. Из сети Лондона удалось получить доступ к некоторым другим городам и объектам Англии, которые связаны в одну большую сеть без особо мощной внутренней защиты. Среди них оказалась и система видеонаблюдения туннеля через Ла-Манш со стороны Великобритании. «Понятно. И что же ты можешь тогда сказать мне?» Продолжаю расспросы, не желая идти в тишине. Это хоть как-то отвлекает от чувства голода и усиливающейся слабости. Как-то удивительно быстро покидают меня силы. Когда выбирался на берег, было еще терпимо, а прошел еще немного, и чуть ли не падаю на землю. «Что ты хочешь узнать? Какая обстановка в других городах?» «Там все спокойно. Произошедшее коснулось только Лондона. Там даже не усиливались полицейские патрули и не прибывали люди ЧВК LTW. Внимание! Зафиксировало только что проезд крупной колонны техники ЧВК через туннель в сторону Франции. Куда именно она направляется, неизвестно, так что может быть и простое совпадение. Все же в Париже располагается их главный штаб». Задумываюсь над тем, что еще у нее спросить. Незаметно для себя, под раздумья, подхожу к окраине города. «Найди мне гостиницу», — прошу Арти. «Где поесть и магазин с одеждой, найду по пути. Это не должно быть проблемой». «Нашла. Одна из ближайших к тебе». Смотрю на карту перед глазами, запоминая, куда нужно идти. По пути заворачиваю в первый попавшийся магазин одежды, где обновляю свой гардероб. Только в этот раз беру не смокинги, а обычные спортивные костюмы, чтобы было удобно. Мне на приемы к лордам идти больше не нужно. Уже набрав все, что необходимо, застываю, осознав одну маленькую проблемку. А банковской карточки у меня-то нет. Как оплатить? Украсть вещи? Не хочется начинать знакомство с городом с такого. Да и я же хотел здесь как минимум переночевать. Сделай вид, что прикладываешь карту, держа ее в ладони. Я сгенерирую нужный сигнал и передам его», — ответила Арти, видимо, услышав мои мысли. Кажется, я нечаянно их адресовал ей. Проделываю сказанное. Все, на удивление, проходит без проблем. А с чего я взял, что должны быть сложности? Ведь нейросеть не впервой проворачивает подобное. Просто в прошлые разы я прикладывал нормальную карточку, но оплата же все равно происходила подобным образом. Затупил. Наверное, это все же, так сказывается, тяжелый день. Переодевшись прямо в магазине и, наконец-то, оказавшись в теплых и сухих вещах, выхожу на улицу. Быстро натыкаюсь на кафешку и заворачиваю в нее, наедаясь там и поражая всех своим аппетитом. Ловлю чувство дежавю. Ха, точно, я же почти так же в Норчиппинге действовал. Арти, что с городским видеонаблюдением? В процессе возникли некоторые сложности. У них здесь реализованы хитрые алгоритмы. Кто-то добротно подошел к задаче безопасности, а из лондонской сети доступа сюда нет. Это же другое государство. В конце пути добираюсь до небольшого отеля. При оформлении внимательно слежу за реакцией администратора. но тот никак не демонстрирует, что что-то не так. На всякий случай, даже якобы случайно хватаюсь за системный блок, стоящий на столе, позволяя Арти подключиться к нему и все проверить. И все же ничего. Никакого подвоха. Пожав про себя плечами и порадовавшись такой удаче, беру протянутый мне ключ от номера и иду в него. Ввалившись, сразу же падаю спать, даже не раздеваясь. Надеюсь, мне никто не обломает отдых. После завтрака и долгих раздумий решил остановиться в этом городе надольше. Арти полностью поддержала такое решение. Во-первых, уляжется немного шумиха от событий в Лондоне. Во-вторых, если за мной все же продолжается погоня, то это выяснится. Лучше это проявится здесь, чем когда я буду в Париже в шаге от цели. Ну и в-третьих, почему бы не отдохнуть на побережье, восстановить нервы, так сказать. Правда, совсем недавно я обещал себе, что к воде и близко не подойду. Так что задержался в этом городе почти на неделю. Из гостиницы съехал на следующий день, сняв небольшой домик на берегу моря. Где лучше всего прятаться, как не под носом у противника? Отдыхал, гулял и ждал. Ждал, когда нейросеть скажет, что страсти вокруг меня поутихли, и можно двигаться дальше, не ожидая, что каждый встречный захочет пристрелить. А, ну еще металл поглощал. Но это уже настолько обыденное явление, что на него почти перестал обращать внимание. Судя по отчетам, совсем скоро я смогу полноценно использовать броню из нанороботов, и даже можно будет приступить к созданию чего-то нового. Надо будет еще узнать, как там обстоят дела с моими модификациями и бактериями. Времени прошло уже немало, вдруг есть какой-то результат. За время, что нахожусь здесь, бойцы ЧВК так и не появились. А значит, они или потеряли меня, или считают погибшим. И второй вариант был бы самым лучшим. Ничего другого значимого здесь не происходило, городок оказался тихим и спокойным. Слегка ежусь от свежего воздуха со стороны моря и поплотнее закутываюсь в куртку. Пусть сейчас уже и не лето, но полежать в шезлонге и подышать воздухом вполне можно. Как ни странно, но в этом даже есть свой кайф. Или это просто со мной уже что-то не так? Старею? Хе-хе. Да уж, 6 дней. Скоро прирасту к этому шезлонгу, ведь больше заниматься нечем. А в интернете сижу через Арти. «Сергей, я обнаружила новый след». Неожиданно огорошила меня нейросеть, вырвав из ленивой дремы. «Какой?» — не сразу врубаюсь, про что она. «След, ведущий к возможным организаторам психологического зомбирования». «Выкладывай, даже сажусь в шезлонги, а сонное настроение бесследно пропало». «Я закончила с серверами, доступ к которым получила с компьютера лорда. На одном из них хранилась информация о финансовых переводах. Отдельно обнаружила файл с кое-какими пометками. Соотнеся некоторые факты, могу почти уверенно утверждать, что эти переводы были от заказчиков. Они ставили лорду задачи и выдавали средства для их реализации. Обнаружить это удалось только из-за того, что Николас Майлз по какой-то причине сохранил всю информацию об этих переводах и в придачу к этому сделал краткие пометки, под какие цели они были. Официальные же назначения этих переводов отличаются от тех, что записал лорд. Не знаю, зачем он это сделал, но такие данные есть. И куда ведет обнаруженный след? Переводы осуществлялись с различных счетов и от разных лиц, но всех их связывает одно — все они так или иначе работают на корпорацию New Day. Эта корпорация также связана с ЧВК, что охотится за тобой. Чем она занимается? Не слышал про нее. В основном предоставление услуг в сфере интернета, сервера, облачные хранилища и многое другое. Сфера ее деятельности очень велика и не ограничивается только интернетом. При беглом анализе смогла выяснить, что она влезла почти во все отрасли, даже в производство оружия и лекарств. Копай глубже. Раз ЧВК и эта корпорация связаны, то все равно стоит наведаться в их главный офис и там хорошенько покопаться, как и планировал. Новость хорошая, но планы пока что менять не будем. Сергей, есть еще одна новость. Какая? Спрашиваю, не ожидая ничего хорошего. Начались активные военные действия между войсками НАТО и ОДКБ. Бои происходят по всей линии фронта. Также происходят налеты авиации на прифронтовые базы и укрепления. А космос? По нему по-прежнему нет информации. Орбитальные удары пока что не наносились. Подключиться к источникам информации, связанным с ним, не удается. Слишком хорошая защита. Такие ресурсы относятся к стратегически важным. И давно началось это все? 5 часов назад. И ты столько времени молчала? Нужно было убедиться. Первые столкновения могли ничего не значить и быть локальными. Также обнаружила еще некоторые странности. Что такое? В интернете начали появляться непонятные истории о нападениях на отряды обеих сторон, причем некоторые произошли в тылу, на территории НАТО. Так может, это какие наши диверсанты? Не похоже. Аналогичные нападения происходят и на территории ОДКБ, только не в тылу, а на прифронтовой территории, словно эти нападающие действуют с территории НАТО. И что в них странного? По найденным сведениям, от атакованных отрядов поступали лишь отчеты об атаках на них. Ничего конкретного или внятного не было. Потом же они больше не выходили на связь, и их никто не видел. На местах столкновения обнаружены только кровь, стреляные гильзы и следы от взрывов гранат. Трупов или раненых там нет. Да может, страшилка какая? Или ты думаешь, это новые твари, наподобие тех, что были в Новом Пскове? Те просто убивали. Тела оставались на месте. Здесь же тела исчезают. А вообще, как такое могло попасть в интернет? Да еще так быстро. Когда произошло первое нападение? Не совсем в общественный. Первоначально это промелькнуло на ряде закрытых форумов, посвященных военной тематике и текущей войне, а из них уже разошлось по интернету. Я на них случайно наткнулась, взломала про запас, на случай, если пригодятся когда-нибудь. Защита там стояла вполне надежная. До этого момента там ничего важного не было. По имеющимся данным, первое нападение произошло 3 дня назад. Эта информация появилась 1 час назад, почти одновременно на изначальных ресурсах. Спустя примерно 20 минут ее начали распространять по обычным интернет-ресурсам. Подробнее, что за форумы, какая-то конспирологическая хрень? Ты серьезно доверяешь информации, полученной оттуда? Там информация и от реальных военных. Несмотря на все, они выкладывают там некоторую информацию под анонимными учетками. Возможно, это используется для дозированного вброса информации. Арти, не разочаровывай меня. Такие источники нельзя считать надежными. Ладно, то, что обратила внимание и предупредила, хорошо. Продолжай следить за ситуацией. В конце концов, неизвестно, что на самом деле там может быть. В Новом Пскове уже убедился, что происходить может даже самое невероятное. Слушай, а ведь на броне солдат, по идее, должны быть маячки. Неужели их не могут отследить? Маячки были обнаружены на месте столкновений, как и брошенное оружие. Странно как-то это все. Зачем кому-то тела солдат, если все это, конечно, не чья-то бурная фантазия? А есть еще что-то, подтверждающее эту информацию? В процессе поиска. Сочла необходимым тебя предупредить из-за того, что одно из таких столкновений было относительно недалеко от тебя, на территории Франции, и оно одно из самых последних. А выведи-ка мне карту и обозначь на ней все известные места, где происходило это непонятно что. Смотрю на карту, появившуюся перед глазами. На ней больше 30 отметок. Как-то многовато. Замечаю одну совсем рядом с собой. Да это же в каких-то километрах 50, не больше. мысленно кликаю на отметку, желая узнать подробности. Нападение на военную колонну, транспорт, оружие осталось на месте, люди пропали, все залито кровью, множество следов боя. На колонну кто-то напал, солдаты оборонялись. Почему они не сообщили еще какие-то подробности? Неужели их так быстро перебили? «Арти, если это было на самом деле, то должны быть отчеты по военным каналам». «В процессе взлома они обновили систему защиты. Проверяю альтернативные источники информации, ищу пересечения. На все требуется время, почти везде стоит защита». Еще несколько десятков секунд сверлю взглядом карту, пытаясь решить для себя, бред это или все же стоит остерегаться. Не знаю, приму просто во внимание, но пока особо сильно париться не буду. «Слушай, а нападения были только на военных или на гражданских тоже?» — спрашиваю у Арти, заметив, что рядом с местами нападений хватало и небольших населенных пунктов. «Такой информации у меня нет. Сейчас поищу». «Пока ищешь, расскажи мне лучше, что там с моими поисками и ЧВК этой. Можно выдвигаться дальше? Думаю, в связи с началом активных боевых действий мне стоит поторопиться со своими планами, а то как бы не стало поздно потом. Знаю я свою удачу. Опоздаю, а потом на Париж случайно ядерная ракета упадет. Или еще что. Люди из ЧВК не появлялись ни в городе, ни в округе. С высокой вероятностью они не знают, где ты. Никаких мероприятий на официальном уровне по твоим поискам не обнаружила. Если тебя и ищут, то исключительно неофициально. Тогда заканчиваем наш отдых и начинаем шевелиться. Найди мне ближайший транспорт до Парижа, а также все по главному офису». «По главному офису вся доступная информация уже найдена». «Отлично. Изучу по дороге. Транспорт? Если поторопишься, то через 20 минут отсюда вылетает самолет в Париж. В городе имеется небольшой аэропорт. Билет забронировать? Если не хочешь по воздуху, то можно на автобусе, но путь займет примерно 3 часа». «Самолет», — отвечаю ей и встаю с лежака, бросив последний взгляд на море. Оно удивительно тихое и спокойное, словно перед бурей. «Арти, сосредоточься на двух направлениях — обстановка на фронте и ЧВК. Мне нужно все касательно этих двух вопросов. Остальное отодвинь на второй план, даже корпорацию, ею займемся позже. А, да, еще мне нужно будет оружие в Париже. Найди, где смогу разжиться им. Все же лезть в главный офис ЧВК с пустыми руками будет полной глупостью». «Выполняю», — бесстрастно ответила нейросеть. Собираю все свои небогатые запасы, включающие в себя небольшой комплект сменной одежды и целую коробку сладостей. Все остальное находится всегда при мне. Затем за десяток минут добираюсь до аэропорта и покупаю билет до Парижа. «Сергей, я проверила. Во внутренней сети службы спасения обнаружились отчеты. Несколько небольших населенных пунктов на самом деле обезлюдили. Из них поступили звонки о нападении непонятно кого, когда же спасатели вместе с полицией прибыли, то там уже никого не было. Только кровь. Много крови. У прибывших сложилось впечатление, что жители от кого-то защищались, но затем куда-то все пропали. Больше никаких следов обнаружено не было, прочесывание округи ничего не дало, пошел сильный дождь, и если следы какие-то и были, то их размыло. На карту выведи». «Да, как и думал. Уничтоженные поселения находятся рядом с тем местом, где якобы напали на конвой. Плохо дело. Похоже, это все же не бред, а реальность. По другим странам есть подобная информация?» «В данный момент отсутствует. Поставить задачу в приоритет? Недостаточно ресурсов на одновременное выполнение стольких задач с одинаковой скоростью». «Нет, выполняй прежние, они сейчас важнее». «Надеюсь», — говорю ей, а сам очень сильно надеюсь, что не ошибаюсь. Может, стоит уделить этому большее внимание? Вот только с чего я решил, что это моя головная боль? Это даже не моя страна, я здесь проездом, пошумлю в Париже и свалю подальше, скорее всего. Но мирные люди... А, чтоб вас! Потом буду решать. Вначале разберусь с делами в Париже, а затем буду думать, что делать дальше. Посадка на самолет, на удивление спокойный перелет, и вот я в Париже. Покинув аэропорт, останавливаюсь, глазея по сторонам и ожидая, когда Арти подберет подходящее жилье. До этого она была занята выполнением поставленных задач, а я ее и не отвлекал. Внезапно все тело прострелило сильная боль. Покачиваюсь, но все же остаюсь на ногах. Это еще что такое? Кто-то выстрелил в меня. Не успеваю возмутиться, как боль вернулась и стала сильнее. Падаю на колени, пытаясь удержаться в сознании. «Арти, что происходит?» Мысленно выдавливаю из себя. Ощущение, будто все внутри меня хочет разорваться. Кое-как нахожу в себе силы и доползаю до скамейки, а то мимо проходящие люди начали глазеть на меня. Только добрался до скамейки, как внутри скрутил спазм, а наружу попросился последний прием пищи. «Арти!» — зло хриплю, наблюдая, как из меня выходит уже только желчь. Окружающие люди обходят меня стороной, но ни одна сволочь не остановилась и не спросила, нужна ли мне помощь или, может, скорую вызвать. Очередной спазм, только на этот раз мышц рук и ног. Да, млядь, падаю не в силах пошевелиться. Понимаю, что в этот раз еще и легкие зажало. «Сергей, я не знаю, что с тобой происходит. Бактерии сошли словно с ума. Они вибрируют. Занимаюсь анализом происходящего и стабилизацией состояния. Потерпи еще немного». В полубессознательном состоянии лежу на лавочке, сотрясаемой вспышками боли и спазмами. Судорожный вдох, попытка стошнить. Вижу, как ко мне подошел молодой парень и что-то спросил. Спустя несколько долгих секунд понимаю, что именно, нужна ли мне помощь. «Все нормально, пройдет. Спасибо», — выдавливаю из себя с большими паузами, тратя такой драгоценный воздух, которого очень мало. «Сказать-то сказал». Вот только что-то я совсем не уверен в этом. Может, лучше было бы и в больницу попасть? Посмотрев недоверчиво на меня, он все же отошел и через несколько секунд пошел дальше по своим делам. Погружаюсь в пучину боли и борьбы за свою жизнь. В какой-то момент улавливаю, что боль стала как-то слабее, а спазмов уже последние несколько минут и не было. Сергей. «Состояние стабилизировано. Настоятельно рекомендую подняться и идти дальше. Ты привлек слишком много внимания». Кое-как поднимаюсь на ноги и медленно-медленно бреду дальше. С каждым шагом и в самом деле становится легче, только непонятное ощущение сохраняется. Вдыхаю полной грудью воздух. Как же это приятно — дышать. Что это было? Твои бактерии начали колебаться, излучая определенный сигнал. Из-за колебаний было нарушено функционирование почти всех твоих органов. Непоправимых травм не получено. Колебаться? Излучать сигнал? Арти, что это значит? Я не знаю, Сергей. Когда ты вышел из аэропорта, бактерии начали колебаться, постепенно наращивая частоту и входя в резонанс. Я смогла определить, что это был какой-то сигнал, причем высокой мощности. Кто был его приемником и что он нес в себе, это мне неизвестно. Как и повторится это или нет. Ты можешь блокировать этот сигнал? Нет, ты служишь его проводником. Если только заковать тебя в броню из нанороботов, но это пока что невозможно. Нужно еще несколько дней на создание нанороботов. Да и тогда совсем не факт, что получится его заглушить. А блокировать колебания? Не знаю, пока что ничего не сработало, если только уничтожать клетки, но это значит убить тебя, Интеграция измененных клеток в организм слишком велика. Бактерия полностью встроилась в тебя. А как ты сейчас тогда стабилизировала меня? Этот процесс произошел самостоятельно. Клетки сами успокоились и вернулись в прежнее состояние, начав восстанавливать нанесенный ущерб. Это может быть попыткой захватить контроль над организмом? Возможно, но не похоже. Никакого влияния на организм, кроме того, что происходило непосредственно во время колебаний клеток, не зафиксировало. Не могу дать точный ответ. Недостаточно данных. Весело. Вот и вылезли мне боком эти бактерии. Знать бы еще, что это все значит и к чему приведет. Ну, к одному это уже привело. Я в любой момент могу умереть и даже никак не предсказать, когда он наступит. А если это еще произойдет во время боя? Ты жилье нашла? Веди к нему. Планы в любом случае не отменяем. Если у меня осталось немного времени, то нужно постараться сделать как можно больше. Со всех сил стараюсь переключиться на что-то другое. А то, когда вспоминаю недавние ощущения, становится не по себе. Я же ведь чуть реально не умер. Только что. «Вижу цель. Открываю огонь», — бросил пилот в рацию и заложил вираж, заходя на цель. Звено самолетов летело высоко над землей, отслеживая свои цели на тепловизоре. Сотни, тысячи отметок двигались по земле. Кто это были такие, им не сообщили, лишь поставили задачу нанести по ним ракетный удар и уничтожить. Оказавшись в нужной точке, самолеты открыли огонь, отстреливая по несколько ракет. Несколько секунд, и земля далеко внизу скрылась в пламени. «Цель не поражена! Повторяю, цель не поражена!» — раздался голос одного из пилотов по рации. Стоило пламени развеяться, как стали видны все те же отметки, все так же движущиеся вперед. «Это же бред какой-то!» «Повторяем атаку!» — приказал командир звена. Очередной залп ракет. В какое-то мгновение пилоты успели заметить, как тепловые отметки размылись, резко ускорившись и уйдя из-под удара в последний момент. Взрыв — огненное облако. Через несколько секунд тепловизор снова зафиксировал множество отметок. «База! Это Сазиф-3. Цели не поражены!» Они избегают попаданий ракет. «Сазиф, повторите!» «Они избегают попаданий ракет. Мы произвели два залпа. Отстреливайте все, что есть, и возвращайтесь на базу!» «Вас понял». «Зайдем с разных сторон», — приказал командир звена. Самолеты разошлись в разные стороны. Какой-то десяток секунд, и с четырех сторон к противнику устремились ракеты. «Что за дьявольщина?» — не удержавшись, прошептал один из летчиков. Кто бы там ни был на земле, его должны были поразить, но тепловизор упорно показывает, что там есть кто-то живой. Правда, последний удар все же зацепил неприятеля, слегка сократив его численность. Но все равно то, что столько смогло вырваться, было за гранью понимания пилотов. «База, цель продолжает движение. Мы возвращаемся», — отчитался командир, уводя свой самолет в сторону базы. «Принято!» Орда же монстров, что когда-то были людьми, хотя в некоторых это можно было уже рассмотреть с очень большим трудом, настолько сильно изменились их тела, продолжила движение в прежнем направлении. Опаленная, слегка сокращенная по численности, но не уничтоженное. В небольшом кабинете собралось 10 человек. «У нас внештатная ситуация, господа. К городу приближается противник. Его возможности нам неизвестны», — произнес один из них. «Кроме того, что он может избежать ночной ракетный удар с воздуха, причем повторенный 3 раза», — прокомментировал его слова один из присутствующих. «Что будем делать? Какая численность? Точных данных нет, но несколько тысяч точно. Эвакуируем город? Невозможно. Во-первых, не успеем, Париж — это не мелкий городок. Во-вторых, это вызовет панику и только осложнит ситуацию. А в-третьих, во время эвакуации гражданские станут легкой добычей. И ваше предложение? Будем принимать противника здесь. Нужно стянуть все войска, что у нас есть, и подготовить город. А перехватить их до города? Пытались. Связь с отрядами потеряна. Противник продолжил свое движение. Кто это вообще такие? Неизвестно. Визуальный контакт был недолгим, и его результаты нити-нити. Больше всего они похожи на зомби. На зомби? Да, на долбанных зомби. В кабинете установилась тишина. Все переваривали новость, что на них движется орда зомби. Это же шутка. К сожалению, нет. По собранным данным, они способны развивать очень высокую скорость, правда, на небольшой промежуток времени. В среднем у них не очень высокая скорость передвижения. Также обладают высокой живучестью и удивительным чутьем на опасность. Круто. Лучше бы это уже тогда были медленные зомбаки из фильмов, которых главные герои валят пачками. А еще, кажется, они способны заражать людей. В ответ на говорившего уставилось 9 пар глаз, требуя пояснения. При последнем визуальном контакте среди Орды были замечены бойцы отрядов, что отправлялись на перехват. Их смогли определить по одежде. Вот же дерьмо. Нужно связаться с командованием. Что-то сделать. Если они ворвутся в город, то это же будет конец. Уже связались. Нам приказано удерживать город сколько сможем. В случае проигрыша он будет уничтожен. Опережая еще вопросы. Такая орда не только у нас. Подобные зафиксированы на линии фронта, а также в Германии, Бельгии, Польше. Сколько их, точно неизвестно. Им как-то удается скрываться от обнаружения, пока они не накапливают значительную численность, и тогда они уже начинают действовать более открыто. Русские тоже столкнулись с ними, правда, попали они к ним с нашей стороны фронта, из чего можно сделать вывод, что их источник где-то на территории Европы. «В связи с новыми обстоятельствами, я категорически не согласен с тем, что не будет проводиться эвакуация города», — недовольно произнес один из присутствующих в звании майора. «Что вы предлагаете? Эвакуировано будет только правительство. Нужно начать планомерную эвакуацию гражданских в том направлении, где нет этих тварей. Вы же понимаете, что будет, если зомби ворвутся в город и доберутся до гражданских? Если ваша информация верна, то орда многократно увеличится». «Ладно, вот вы и займетесь эвакуацией. Организуйте все с минимальной паникой. Что и как будете делать, меня не касается. Максимальный срок — 12 часов. Потом будет слишком опасно. В известность о происходящем будут поставлены полиция, спасатели и скорая. Утечка к гражданским непозволительна». «У меня вопрос. Почему этих зомби нельзя уничтожить орбитальным ударом до того, как они доберутся сюда?» «В данный момент над нами нет ударного спутника. Он прибудет как раз к тому времени, когда они доберутся до Парижа. Авиации же пробовали. Безрезультатно. Попытки будут продолжаться. Но свободных самолетов не так уж и много. Еще вопросы или предложения?» Словно ожидав этого, со всех сторон посыпались новые вопросы. «Почему бы полностью не оставить город? А это получится? За такой короткий срок чисто физически не удастся всех эвакуировать, а еще учитывайте, что не все захотят покинуть его. В чем смысл сдерживания тварей, если город все равно будет уничтожен?» «Мне нечего вам ответить. У меня есть лишь четкий приказ — сдержать тварей, насколько сможем. Как бы это ни звучало, но, возможно, они хотят набрать на нас больше данных. Я знаю не больше вас». «Это же сраный зомби-апокалипсис», — тихо прошептал один из присутствующих, но все его прекрасно услышали. В богато обставленный кабинет ворвался человек. «Что такое?» — недовольно посмотрел на него хозяин кабинета. «У нас крупные проблемы». «Что еще? Парня нашли?» «Нет, парень пропал. Скорее всего, погиб. Его катер взорвали ракетой. Я не по этой причине», — ответил вошедший и положил на стол папку. «Что это?» — спросил сидящий за ним, взяв ее в руки и принявшись изучать содержимое. «Это крупные проблемы». «Откуда?» «Одна из лабораторий. Я запрашивал по ее поводу большие силы. Она еще перестала выходить на связь». «Помню». «Что предприняли? Почему допустили?» «Лаборатория была уничтожена орбитальным ударом. Отследить результат не представлялось на тот момент возможным. Никто не мог предположить, что это все выльется вот в это вот». «Что предприняли?» — повторил свой вопрос хозяин кабинета. «Решение переложено на местных. От вас требуется разрешение на неограниченное применение орбитальных ударных спутников и тяжелого вооружения. Также полная свобода действий по этому вопросу. Если не пресечь, то они вполне смогут уничтожить весь материк. А могут ли они передвигаться под водой, неизвестно». «Уничтожить материк. Решение у тебя есть. Но не спеши сильно. Они нам сейчас на руку. И не забывай про парня. Нужно точно убедиться, что он мертв». В ответ посетитель еле заметно вздохнул, словно ему было не по душе озвученное. «Вас понял», — ответил он, больше никак не показав своих эмоций. Самолет, в котором летел лейтенант Дэвис, успешно приземлился. Сам лейтенант был в хорошем расположении духа, словно в качестве компенсации ему пообещали интересное дело, это не говоря про очень хорошую оплату. А может и не словно, ведь дело предложили те же люди, по вине которых он застрял в Лондоне. Правда, в чем тогда его такая важность, что ради него так расстарались? На этот вопрос у лейтенанта ответа не было, и он решил пока что не забивать себе голову лишним. Вот в итоге и прилетел он в Париж. Что за задание, он еще конкретно не знал. Все подробности должен будет выяснить на месте. С одной стороны, все выглядит опять расплывчато, а с другой на него совершенно не давили и не ставили сроков. Последнее и перевесило все. Дэвис хотел наконец-то не спеша чем-нибудь заняться, причем не особо сильно напрягаясь. Все же отдых ему нужен был. А чем не отпуск в Париже, да еще и за хорошие деньги? А по заданию? Лейтенант был уверен, что нужно будет кого-то найти или что-то в этом духе, ведь сказали, что будет по его профилю. Так что, покинув самолет, Дэвис сел во встречающую его машину и направился к заказчикам, мыслями находясь далеко от предстоящей встречи. Стая передвигалась, словно бесплотные призраки, не оставляя за собой следов и никого не трогая. Нельзя было, чтобы ее обнаружили раньше времени. Она могла многие дни обходиться без еды, и нужды зря охотиться и рисковать быть обнаруженной не было. Оставив позади сотни километров, она собралась воедино, став готовой к выполнению задачи. Уже устремившись к нужному месту, где должны будут сеять страх и ужас, существа замерли, словно почуяв что-то. Простояв неподвижно долгие минуты, они сорвались с места и понеслись в совсем другую сторону. Что же такое произошло, что они не выполнили заложенный в них приказ, а понеслись непонятно куда? Наверное, на этот вопрос никто не смог бы дать ответа. Даже их создатели, которые сейчас отслеживали перемещение стаи и пытались понять, что происходит.